Мужчины и женщины. Как давать объявление о знакомстве? В объявлениях о желании познакомиться очень часто используются аббревиатуры. Вам нужно запомнить всего одну – VLTM, что означает «автор объявления любит редчайший стиль музыки кантри», которую транслирует только эта американская радиостанция. Немедленно вычеркните этого человека из списка потенциальных кандидатов. Еще можно встретить такие выражения, как «без ВП» — «без вредных привычек» и «СМ» — «садомазохист». Если перепутаете одно с другим, на первом свидании вам придется нелегко, особенно если решите закурить после того, как вас избили до полусмерти. Вот тогда вам действительно не позавидуешь. Будьте очень, очень осторожны, если надумаете встретиться с человеком, который, как он утверждает, обладает очу или отличным чувством юмора. Вообще, за этой аббревиатурой хорошо бы было бы написать еще и «Евдчошмпес». Если вы думаете, что отвратное шоу «Монти Пайтон» — это смешно. «Монти Пайтон» — юмористический коллектив, ведущий собственное шоу и фактически первый, начавший снимать комедии абсурда. Старайтесь избегать аббревиатур в принципе, так как из-за них создается впечатление, будто вы жуткий скряга и всеми силами пытаетесь уменьшить количество знаков объявлений, или будто вы так долго ищете вторую половинку, что докатились до использования стенографии. К тому же, если ваша маленькая объявленница представляет собой цепочку больших букв, то люди могут подумать, что у вас самомнение, как у раздувшейся сумки для подгузников. Вполне возможно, так и есть. Многие люди смущаются уже от того, что читают объявления о знакомстве, поэтому не вздумайте ненароком написать о себе нечто вроде «Наследник престола ищет себе в пару особу королевских кровей, которая разделит его политические убеждения». Это будет просто катастрофа. Описывая себя, старайтесь избегать надоевших клише. «Привлекательный» означает, что ваше лицо более или менее симметрично. «Живой» — что у вас еще можно нащупать пульс. «Веселый» — что ваши глаза не всегда на мокром месте. С другой стороны, не переусердствуйте с цветистыми описаниями «авантюрный сибарит» в стиле Бернарда Шоу. Для большинства людей переводится как «полный законченный ботан». Внимательно читайте, для чего ищут партнера другие люди. Дружба и, возможно, нечто большее, значит, секс, если ты мне понравишься. Прогулки по сельской местности, секс на сеновале. Романтика, секс после ужина. Беседа, секс на диване. Путешествие означает секс на пароме или в самолете. Веселье — секс после анекдота. Долгие вечера дома — секс после секса. Серьезные отношения — секс после того, как ты познакомишься с моими родителями и подружишься с моими детьми. Будьте очень-очень осторожны, если кто-то прямо заявляет, что ищет активных физических отношений, так как существует большая вероятность, что этот человек большую часть времени проводит в шкафу или в чулане. Раз уж вы потратили время на тщательный анализ единственного ответа на ваше объявление, вы, возможно, решите, что хотите встретиться с этим человеком лично. В таком случае следуйте нескольким простым правилам. Назначьте встречу в общественном месте, только не в вашей спальне. Расскажите другу, куда вы идете, а он расскажет об этом всем, кого знает. Наденьте что-нибудь броское, только не пурпурный твидовый жакет. И, наконец, если вы дали рекламу в «Гардиан», не говорите вашему предполагаемому избраннику, что у вас с собой будет свернутая в трубочку газета «Телеграф».